прежде остров Видео брать надо», — задумчиво сказал он и обернулся к Кадырбею. Тот не понял, взглянул на переводчика. Но и переводчик не понял, вопросительно согнулся к Ушакову. «Предлагаю пройти мимо Видео, там ключ от крепости. Найдем». Задумано, сделано. Несколько раз на флагмане и адмиральском катере прошел мимо каменистого задиристого Видео. Глаз подзорной трубы скользил по его скалистым бухтам, ощупывал выстрелы, скакал по вершинам. Морской служитель держал карту перед Ушаковым, а тот сверял все пометки, уточнял изгибы бухточек, отмечал места, где чернели темнотой жерла батареи. Нанес 4, потом в глубине за кустарниками обнаружил 5. Нет, французы не сидели на острове без дела. С октября рыли траншеи, окружали рвами батареи, прорывали каналы. Массивные деревья, поваленные на склонах, ежом выставили впереди себя сучья, сквозь которые нелегко прорваться. У двух бухт, куда Ушаков замыслил высаживать десант, подозрительными казались торчащие концы каких-то жердей. Ночью послал на шлюпке гардемарина с матросами разведать, не перегородили ли. Шлюпка скользнула в темноту. На палубе зажгли мощные фонари для ориентира. Через 2 часа гардемарин докладывал. Бухта перегорожена сетями и бонами из остатков корабельных мачт и стеньк, связанных друг с дружкой цепями и канатами. Немного в стороне бон нет, но зато в песок зарыли заостренные пали. Одна из них, скрытая в воде, ударила шлюпку. 2 матроса упали в воду, сломали весло. Задумали они тут хитроумную заманку, чтобы шлюпки десантные на них напоролись и дальше не прошли. «Молодец, гардемарин», — похвалил Ушаков, наклонившись над картой. «Мы сие тоже пометим». К началу февраля он знал Видео не хуже, чем Ахтияр, и все Крымское побережье. Оступиться не мог, не имел права. Должен был действовать тут безоплошно. Предстоял штурм, и он понимал, что, не взяв Видео, не покорит Корфу. Накануне. Французские подзорные трубы были постоянно нацелены на русские корабли. Дорого бы заплатили главный комиссар Дюбуа и дивизионный генерал Шабо, чтобы узнать, о чем совещается со своими и турецкими капитанами адмирал Ушаков. Все могло быть. Он мог, наконец, понять, что крепости Корфу неприступны и снять бессмысленную осаду. Он мог бы повести и какой-то торг с ними о почетном завершении операции. В гарнизоне же все больше чувствовалась тревога и неуверенность. Ушаков ведь мог решиться и на штурм. Но, черт побери, наверное, и чудаку понятно, что крепости флотом не берутся. А Видео и мощные крепостные батареи расстреляют приблизившиеся к суше корабли. Правда, в этом французские командиры убеждали себя без прежней уверенности. О чем же помышляет этот упрямый русский адмирал? Ушаков же давно все продумал. Сегодня он отдал приказ. На корабль прибыли все капитаны. Первым поднялся Пустошкин, быстро проследовал в адмиральскую каюту. Зашел, протянул руки. «Ну, Федор Федорович, здравствуй. Все верно и точно. Вчера со своим капитаном разбирал твои предписания. Места сомнениям нету. Все выверено, в бой пора». «Не спеши, Павел Васильевич. Я вот вчера проехал по батареям, а там зарядов кот наплакал. Если будем 3 дня возиться, они и выдохнутся. Тогда их голыми руками бери». «Ну, Федор Федорович, мы быстрее управимся». «А голыми руками им батареи ни в жизнь не взять. Там один Кикин полк расшибет». «Да, славный воин. Вчера показал, где подкопы делает, где фугас заложил. Они там шуму натворят, а нам надо Видео убрать в это время. Назначаю тебя командиром авангардии». Ушаков еще раз задумчиво посмотрел на карту и приказал дежурному офицеру пригласить капитана в каюту. Шум быстро затих. Все понимали, адмирал сегодня скажет главное. Его славные капитаны, турецкие союзники, греческие вожаки, командиры батарей и штурмовых групп замерли. Адмирал как бы отделился от всех, встал и четко зачитал. При первом удобном ветре от севера или северо-запада, не упуская ни одного часу, по согласному положению, намерен я всем флотом атаковать остров Видео.